Из-за чего ты на самом деле переживаешь, Билл?» Он пригубил кофе. «Идеально. Переживаю?» «Я переживаю из-за того, что много вложил в Good Farm. Думал, она обставит конкурентов. Считал, она мне дешево обойдется. Ну, пусть не дешево, но по разумной цене. У них в разработке полдюжины новинок. Некоторые взорвут рынок, а две, мы уверены, просто фантастика. Но пока слишком рано, чтобы знать наверняка. У нас есть только смутные предположения, а рынок жаждет новых продуктов. Если есть подходящий новый продукт, появляется и новая область спроса, понятно? Люди хотят чего-то, чего раньше никогда не существовало. Я знаю Тома Рейли. Он у них второй номер. Он не топ-менеджер, но в курсе, что происходит на самом деле. Скользкий ублюдок. Вот он кто». «За последние недели акции Good Farm упали на 37%, и я хочу знать, почему. Я задавал вопросы, но мне не могли или не хотели ответить». «А почему бы тебе не спросить у этого Рейли?» Я спрашивал. «Ну и как?» «Он меня избегает. Залег на дно. А ты что?» Я начал усложнять ему жизнь. Позавчера вечером за ним пришли на игру Янки и немного прочистили ему мозги. Передали ему письмишко от старины Билли. «Он тебе звонил?» «Нет, он перепугался. Я думал, он свяжется со мной после матча, но он побоялся». Конни нахмурилась, глядя на него, решительно обхватил руками грудь, выпятив ее вперед. «Похоже, ты должен кому-то врезать. Кому?» Его заводило, когда она говорила такое. «У тебя это отлично получается, Билл. Иногда». «Нет, ты слушай», — сказала она, — «никто не смеет морочить голову Биллу Марцу, так? Ты сам мне тысячу раз это говорил. Ты жестче, ты умнее, и ты уж, конечно, подлее. Ты подлый старый мерзавец, Билл. Вытряси из него эту информацию, тогда ты сможешь уладить свою проблему. Ты меня слышишь, Билл?» «Если честно, я не думаю, что ты приложил к этому много усилий», — он кивнул. «Я мог бы подбавить жару». «Мог бы?» — повторила она брезгливо. «Я поддам жару. Я поджарю, гада. Так давай, сделай это, Билл, и хватит вкручивать мне, какая я нахрен несчастная». Его красавица-жена, уперев руки в боки, грозно глянул на него, и в этот радостный миг они оба отлично понимали, почему он на ней женился. Глава 6. Ей грозила еще большая опасность, чем он себе представлял. Рэй положил трубку. Один из старых друзей и коллег отца, детектив Пит Блейк, который сам теперь собирался на пенсию, посвятил Рэю в подробности убийства двух девушек-мексиканок. Блейк был закоренелым холостяком и частенько приходил к ним на ужин в День Благодарения. Перебрасывался с Рэем футбольным мячом в аллее, пока отец сгребал опавшие листья, а потом все вместе шли в дом наслаждаться едой, которую приготовила мать. «Да, мы их нашли. Они валялись на парковке», — рассказал Блейк, — «пару дней назад. Рядом на асфальте баллончик со слезоточивым газом. Кто-то накачал легковушку нечистотами. Видно, у этих ребят была машина с насосом, вроде тех, в каких перевозят ядовитые отходы. Штука в том, что в базе данных Министерства охраны окружающей среды значится 918 таких машин, которые имеют лицензию на работу в Бруклине, Квинсе и на западе графства Саффолк. Понадобится порядочно времени, чтобы проверить их все. Так что, пожалуй, разумнее распутывать дело через этих девиц. Их утопили в дерьме, а уж потом вытащили из автомобиля. В каком-то смысле не глупый способ убийства. Никаких следов ДНК. То есть ДНК-то как раз слишком много, и все загрязненные. К тому же мы толком не знаем, кто эти мексиканки. У них были при себе документы, но все фальшивые, поддельные грин-карты и тому подобное. Естественно, никаких водительских прав. Счетов в банке на их имя тоже нет. Видно, они пользовались услугами одной из контор по обналичке. Мобильный зарегистрирован на имя человека, который больше здесь не живет, а коммунальные платежи перечислялись по безналу. С этими людьми всегда так? Может, что-то связанное с наркотиками? Девчонки покуривали, а их парни торговали травкой. Сейчас в Бруклине масса мексиканцев продают травку. О некоторых мы знаем. Штука в том, что разные группировки вечно грызутся за место под солнцем, все норовят показать друг другу, какие они крутые и свирепые. К примеру, албанцы — очень суровые ребята. И сальвадорцы тоже. Месяц назад мы нашли одного покойника. Его разрезали ленточной пилой и насадили верхнюю часть туловища на кол, точно какое-то мексиканское пугало. Так что прикончить парочку нелегальных иммигранток, чьих-то подружек — неплохая реклама. Мол, твои девчонки — дерьмо. И сам ты никто. Вот как мыслят эти люди. В машине, в багажнике и бардачке мы нашли следы травки. Автомобиль до сих пор на просушке. Потом посмотрим, есть ли там еще что-нибудь интересное. Нам надо кое с кем потолковать. С нашими осведомителями, кротами, крысами и прочими приятными ребятами. Не видел этот сюжет в новостях. А тебе никто не говорил, Рэй? Про что? В Бруклине не бывает новостей. Хочешь попасть в новости? Тогда совершай свои преступления на Манхэттене. Лучше всего южнее, скажем, 96-й улицы. Хотя мы сами замяли дело, чтобы к нам подтянулось больше информаторов. В одной из желтых газетенок что-то разнюхали, но большого шума не вышло. Ну так вот, кто-то разбил куском асфальта боковые окна в машине спереди, чтобы открыть дверцы, но этому человеку не удалось спасти девушек, и он исчез. Получается, что машина была заперта изнутри, а значит, либо девушки сидели в машине как в ловушке, либо кто-то запер двери, когда они уже не могли ему помешать. В салоне нашли бутылку вина. Может быть, они вырубились? Мы пока получили не все результаты токсикологических анализов, вскрытия и взвешивания тел, а это, по-моему, позор. Блейк сделал всасывающий звук, видимо, он пил кофе, пока еще слишком горячо. В общем, тот, кто пытался их спасти, похоже, перепугался и не хотел ввязываться. И кто его упрекает? Примерно час на трупы лился дождь, заодно омывал машину. Блейк помолчал, а когда заговорил снова, его голос стал профессионально негромким. Чуть более медленным он плавно перешел к вопросу. «А, кстати, почему ты интересуешься?» Рэй не собирался упоминать о вечере, проведенном с Ченом и его людьми, по крайней мере, пока. «Моя бывшая девушка работает в той же компании, что и они. Думаю, она с ними виделась в тот вечер. В таком случае мы не прочь с ней поговорить. Я тоже. Ее сейчас нет поблизости, если ты понимаешь, о чем я. Найдешь ее, дай мне знать. Она для нас представляет интерес. Как ее зовут? Цзин Ли. Китаянка? Настоящая? Да». Рэй знал, что этот факт прочно засядет у Блейка в голове. «В смысле, приплыла из океана? Можно и так сказать». Ему хотелось сменить тему. «И как вы собираетесь найти ребят, которые это сделали? Работенка непростая». «В общем, пока никто ничего не видел. Дело было перед рассветом. Посмотрим, что там за травка. Может, она нам что-нибудь даст. Грузовые машины не имеют права заезжать на Белт Парквей. А если что, у нас имеются камеры наблюдения. Иногда эти камеры работают, иногда их никто не обслуживает. Ясное дело, если ты знаешь обходные пути, тебе незачем тащиться по Белт». Блейк издал смешок, похожий на лай. «Твой отец наверняка кинулся бы в подземные коллекторы под стоянкой, стал бы их обыскивать». «Вы так и делаете?» «Пока нет. Мы не можем лазить в коллекторы. Почему?» «Эти болота — федеральная собственность, зона прилива, законы об охране среды, то да сё. Если вскроем трубы, можем загрязнить океан и все такое прочее». Блейк — человек брезгливый, припомнил Рэй, но в то же время педант. Он коллекционирует сувениры из нью-йоркского метро, фуражки, бейджи и форму персонала, жетоны, подземные регулировочные знаки, брошюры с правилами — все это он выставляет на обозрение в рамках или папках. У него хранится по экземпляру практически всех карт нью-йоркского метро, какие только издавались. Немалое богатство, если учесть, что подземка в городе открылась в 1904 году, и ее карты дополнялись каждый год-два, по мере того, как метро разрасталось, и первые частные компании подземных перевозок вливались в систему управления городского транспорта. Он уже видел коллекцию Блейка. Каждый документ в архивной папке фирмы «Майлар» все тщательно занесено в каталог. Необычное увлечение для мужчины средних лет. Хотя, может, не такое уж странное для одинокого детектива. Причина в океане? Да нет. Причина в том, что если мы вскроем трубу, летом на парковке будут серьезные неполадки. Люди не смогут оставлять там свои машины. Начнутся заторы, сутолока. И потом никакой коп не захочет лезть по сточной трубе, забитой нечистотами. Тем более их все равно по-любому уносят в океан. Блейк глубоко вздохнул. «Кстати, как там твой отец?» «Да не очень, Пит. Хочешь, загляну к нему?» «Думаю, он будет рад. Честно говоря, он мне сказал, что умирает и прощается со мной 3 недели назад. Заезжай завтра или послезавтра, лучше утром». Договорились. После этого звонка Рэй стал читать инструкцию, приложенную к делаудиду, препарату, который вводили его отцу. В свое время он стащил листок, когда сиделка отвернулась. Воздействие делаудида на организм в целом и центральную нервную систему, в частности, могло вызывать, в числе прочего, седативный эффект, вялость, затуманенное сознание, апатию, снижение физических и умственных способностей, тревожность, страх, подавленность, головокружение, ощущение психической зависимости, резкие перепады настроения, нервозность, подозрительность, депрессию, сны наяву, головокружение, слабость, головную боль, состояние беспокойства, тремор, нескоординированные мышечные движения, оцепенелость и дрожание мышц, кратковременные галлюцинации, потерю ориентации, нарушение зрения, бессонницу, повышенное потоотделение, прилив крови к лицу, состояние безотчетной тревоги, сменяющейся эйфорией, а также повышение внутричерепного давления. «Скорее уж я потеряю его из-за этих лекарств, чем из-за рака», — подумалось Рэю, пока он шел к отцовской постели. Но, конечно, делаудит — потрясающая штука. Он сам его принимал, чтобы справиться с болями в желудке и пересаженной коже. От этого препарата ты чувствуешь теплоту и приятную тяжесть в желудке, голод и боль исчезают, и сексуальные позывы тоже проходят. Это средство 8 раз сильнее обычного морфия. Его прозвали «аптечным героином». И он не прочь как-нибудь снова попробовать. В гостиной на своей больничной койке лежал отец. Большая голова и съежившееся тело под одеялом, глаза закрыты, грудь поднимается и опускается быстрее обычного. Как трудилось его умирающее сердце. Рэй кивнул утренней сиделке, молодой женщине по имени Венди, и она вышла из комнаты. «Привет, папа», — сказал он. Отец открыл глаза, моргнул, с трудом перевел взгляд на Рэя. «Жаль, что ты ночью так мучился». Отец пожал плечами. «Сейчас не больно», — прошептал он. «Сейчас все отлично». «Ты спал?» «Нет», — беззвучно произнес отец. Веки его опустились. «Думал?» «Да». Его отец открыл глаза и поглядел на трубку с лекарством, чтобы убедиться, что она нигде не пережата и не согнута. В его взгляде читалась твердая определенность, проблеск сосредоточенности, и Рэй понял, что отец все-таки еще здесь, по эту сторону. «О чем ты думал?» — спросил Рэй. «О мирах». «О мирах?» «Да», — шепотом сказал отец, — «о мирах внутри других миров». Рэй глянул на автоматический насос с делаудидом. Оставалось всего несколько минут. Потом прибор отправит очередную порцию лекарства в кровоток его отца, и тот отключится. «Папа, ночью все так получилось, потому что у меня есть девушка, и она пропала. Ты ее никогда не видел, она китаянка. Мы с ней расстались несколько недель назад. Ее брат хочет, чтобы я ее нашел, и он поступил так, чтобы показать мне, насколько у него серьезные намерения». Отец спокойно кивнул. «Угрозы». «Да». «Думаю, он изучал тебя». «Я тоже так думаю». «И нашел твое уязвимое место. Меня». Рэй выдохнул в знак согласия. «Надеюсь, ты познакомился с милой дамой, которая живет рядом». Он попытался улыбнуться. «Ей нужен муж, и лучше бы побыстрее». «Я с ней виделся». «Значит, я как раз с ней разговаривал, когда они меня сгробастали». Рот отца скривился. «У вас был долгий разговор». Рэй проигнорировал это замечание. «Эти ребята не валяли дурака». «Ты мог бы позвонить копам», — предложил отец. «А надо?» Долгая пауза. Больной слабо покачал головой, облизнул губы. Рэй дал ему сока. «Но, может, они сумели бы тебя защитить?» Я не за себя беспокоюсь. Думаю, мне надо бы тебя куда-то перевести, папа. В безопасное место. В больницу. Я думала об этом. Да. Грант-старший пососал сок. В больницах умирают, сынок. Папа, а я хочу умереть в своем собственном доме. В этой комнате. И мне, в общем, не очень-то важно, Рэй. Как и когда я умру. Главное, чтобы в этой комнате, на этой кровати. Он уже слышал раньше подобные тирады. Да, но эти ребята вернутся, папа. Ну и пускай. Что они могут мне сделать? Пристрелить? Они только окажут мне большую услугу. Рэй опустил голову. Полтора месяца назад, когда отец еще мог немного передвигаться по дому, он объяснил сыну, что хотел бы положить этому конец, и чем раньше, тем лучше. Рэй не будет против, если он застрелится. Понятно. Что будет дальше? «Зачем тебе мучиться?» — спрашивал отец. «А мне зачем?» «Затем, что я дорожу каждой минутой с тобой», — ответил он тогда. И его отец молча кивнул. Но Рэй кивок не убедил, и не прошло и часа, как он собрал все отцовское оружие и патроны и отнес в сарай у них во дворе, завернул в водонепроницаемую пленку и спрятал под двумя мешками с торфяным мохом.